Глава вторая. Изгнание из рая. Я объехала почти весь мир и видела много восхитительных гор, долин, лесов, рек и морских пейзажей. Но, прилетев с Виктором на Шри-Ланку, поняла, что прежде никогда не встречала столь совершенной красоты. Истинный рай на земле, чарующий с первого взгляда и абсолютно волшебный. Нельзя, конечно, исключать и того, что на восприятие дивного острова повлияло то, что его красоты мне показывал Виктор. Но как бы то ни было, на Цейлоне я почувствовала себя Алисой, которая после долгих поисков, наконец, обрела свою страну чудес. Меня не огорчило даже то, что мы прибыли на Шри-Ланку в сезон дождей. Не самое лучшее время для туристов, когда нередки ливни и затяжные шторма. Впрочем, пока что погода радовала, как и все остальное. Мы остановились в одном из самых фешенебельных курортных мест, в пятизвездочном отеле, номера которого представляли собой уединенные бунгало, стоящие посреди прекрасного сада на берегу моря. Туристов было мало. Большинство любителей дорогого экзотического отдыха явно предпочли места, где стоял высокий сезон. Это оказалось нам очень на руку. Ни Виктор, ни тем более я не стремились ни к бурной светской жизни, ни к навязчивой заботе аниматоров. Вдоволь повалявшись на пляже в первые дни, урывая часы, когда проглядывало солнце, мы немного заскучали и решили попутешествовать по острову. Виктор взял на прокат недорогую машину, и мы отправились в путь, исследовать восхитительную страну чудес. Каждый день был не похож на остальные и приносил новые удивительные открытия. Мы побывали в знаменитом Канди, где в местном храме хранится, если верить местным жителям, зуб самого Будды. Покатались на лодке по озеру Бадгода. Забрались на вершину львиной скалы, подъем на которую украшают фрески с изображением тысяч прекрасных танцовщиц. Почитав путеводитель, я ожидала увидеть нечто напоминающее Каджураха, знаменитые индийские храмы любви, и оказалась приятно разочарована. Или наоборот очарована. Не знаю. В общем, это надо видеть своими глазами. Ни одна фотография не в состоянии в полной мере запечатлеть красоту удивительного места. Я не поэт и не писатель, поэтому не смогу передать словами спокойствие и светлую радость, излучаемые пейзажами, которые довелось увидеть нам с Виктором на Шри-Ланке. Побывав на чудесном острове, я поняла, почему буддизм с его любовью ко всему живому зародился именно здесь. Нигде больше он просто не смог бы возникнуть. Если бы меня попросили охарактеризовать Цейлон одним словом, я бы сказала «мирный». Даже странно, что еще совсем недавно здесь полыхала невероятно жестокая гражданская война. По-моему, только люди, совершенно лишенные сердца, могут сражаться в столь прекрасном месте. Когда во время очередной поездки, на сей раз в город Ратнапуру, я поделилась своими мыслями с Виктором, он грустно хмыкнул и рассказал немало жуткого о войнах, которые то и дело вспыхивали на Шри-Ланке на протяжении многих веков, и о нравах многих здешних правителей. Мне хотелось плакать от горя и обиды на несправедливость жизни. Но почему даже в самых чудесных местах люди остаются такими сволочами? — возопила я. — Не все. — спокойно возразил он. Мастера, строившие чудесные храмы, которые мы осматриваем, находили в себе силы оставаться людьми даже в самые жуткие времена. — Они же гении, — вздохнула я. — Простым смертным такое не под силу. — А, по-моему, наоборот, — покачал головой Виктор. — Эти мастера стали гениями именно потому, что смогли преодолеть свой страх и подняться над сиюминутными кошмарами ради вечной красоты. Когда у человека есть талант такой невероятной мощи, он, наверное, дает силы идти вперед, несмотря ни на что, — сказала я с легкой завистью. — А почему ты уверена, что у тебя нет никаких талантов? — Потому что, в отличие от тебя, я видела свои рисунки и слышала собственное пение. Признаюсь, как на духу, и то, и другое не для слабонервных. «Я бы посмотрел и послушал», — заметил Виктор с мягкой, ободряющей улыбкой. «А ведь есть и другие способы проявить себя, например, танцы». «Меня обучали танцам в школе моделей. Тут я не из худших, но по сравнению с по-настоящему талантливыми девушками, ноль без палочки. Поверь, я знаю, о чем говорю». «А фотографировать не пробовала?» «Нет». Фотографировать приятно, когда есть много друзей, которые с удовольствием смотрят твои снимки. А я одна, столько лет была. Понимаешь, мне требовалось выкладывать собственные фото и выставлять себя, как товар на витрине. Попробуй снимать сама. Это совершенно другое. В первом же встречном магазине куплю тебе фотоаппарат, — решительно сказал он. Ты теперь не одна, и я с огромным удовольствием буду смотреть то, что снимаешь ты. Мое сердце радостно подпрыгнуло в груди. Виктор сдержал слово. Быстро освоив чудо иностранной техники, я по дороге отщелкала несколько сотен фотографий восхитительных пейзажей. В Ратнапуру мы приехали уже под вечер и остановились во вполне приличном придорожном мотеле. За ужином я поначалу азартно вспоминала все события минувшего дня, но в какой-то момент почувствовала. С Виктором что-то не так. Я даже не успела осознать свои ощущения, как тревожно спросила. «Что с тобой? Лекарства нужны? Или лучше врача вызвать? Ты же наверняка оформил медстраховку». «Пустяки», — ответил он с легкой улыбкой. «Перегрелся немного, вот и все. Посижу спокойно и приду в норму». Некоторое время после ужина я внимательно наблюдала за Виктором. Он выглядел как обычно, но мне все равно почему-то было тревожно. Не успокоил даже потрясающий ночной секс. Точнее, успокоил, но ненадолго. Когда я переключилась от чувств к мыслям, то подумала, что неутомимостью в любовных утехах Виктор пытается доказать себе и мне, что с ним все в порядке. Утром я еще раз попробовала поговорить о здоровье, но получила столь энергичный, хоть и нежный отпор, что временно обо всем забыла. А потом мы отправились осматривать город. Ратнапура, расположенная в горах, один из всемирно известных центров по добыче драгоценностей. Погулять там и пофотографировать достопримечательности оказалось очень интересно. Волшебство продолжалось, Виктор улыбался и восхищался моими снимками. Все снова стало по-прежнему. На следующее утро после завтрака Виктор подмигнул мне и загадочным тоном сообщил, что следующий пункт нашего назначения — сюрприз для меня. Я помянула незлым тихим словом мужской шовинизм и таинственность, но спорить не стала и покорно отправилась туда, куда мой мужчина решил меня отвезти. К моему изумлению, мы поехали в Коломбо, столицу государства Шри-Ланка. Въехав в город, мы быстро добрались до фешенебельной его части, где располагались самые дорогие магазины, в том числе ювелирные. Кое-что стало понятнее. «А может, не надо?» — спросила я не без грусти. — Я ведь не ради подарков с тобой. — Я знаю, и именно поэтому очень хочу тебе что-нибудь подарить. Верьте или нет, но я вправду расстроилась. Столько лет наизнанку выворачивалась ради брюликов, и именно поэтому отчаянно не желала, чтобы хоть кто-то, даже я сама, решил, будто я с Виктором ради них. Но выламываться, как бледная вошь на тарелке, тоже глупо. Он ведь действительно хотел меня порадовать. Поэтому, нацепив на лицо дежурную ослепительную улыбку, я вслед за Виктором отправилась в ювелирный магазин. Он, не говоря ни слова, повел себя так, что все продавцы сразу поняли — это настоящий VIP-клиент, и немедленно закружились вокруг нас в неторопливом затягивающем хороводе. От блеска камней и очарования украшений, то броских, то элегантных, начала немного кружиться голова. Я напомнила себе, сколько хорошего и нужного для животных можно купить, если сэкономить на, в сущности, абсолютно бесполезных камушках. И нечеловеческим усилием воли взяла себя в руки. Но и обижать Виктора тоже не хотелось. А еще здесь было столько всего красивого. Найти компромисс между всеми этими желаниями оказалось непросто. Он принял форму неброского, но элегантного и отнюдь не дешевого гарнитура из сережек и кольца, украшенных сапфирами. Пока Виктор уточнял с продавцами детали покупки, я отправилась осматривать украшения, сверкавшие за пуленепробиваемыми стеклами витрин. Все камни были прекрасны. Каждый, казалось, хотел рассказать свою историю и так желал, чтобы я его выслушала. Я не могла избавиться от ощущения, что сияние драгоценностей греет мне кожу даже сквозь толстенное стекло. Витрина в самом дальнем углу отличалась от прочих. Здесь восхитительный комплект, буквально усыпанный огромными камнями, не лежал в черных бархатных футлярах, а украшал сделанную из дерева статую женщины в традиционной местной одежде. Два больших браслета, осыпанных рубинами и сапфирами, сапфировое ожерелье и диадема с крупным рубином. Одним словом, сказка. Я почувствовала себя Эллочкой-людоедочкой, впервые увидевшей чайное ситечко, смотрела на великолепие за стеклом и не могла оторвать от него глаз. От восхищенного созерцания меня отвлекли голоса. Как ни странно, негромкое деловое обсуждение покупки сменилось чуть ли не спором. Я прислушалась, порадовавшись, что английским владею абсолютно свободно. Продавец твердил, что это заказ, за который уже внесен аванс, поэтому сделка не может быть расторгнута. Виктор решительно обещал не только заплатить магазину более высокую цену, но и компенсировать первому покупателю издержки. С тяжким вздохом я направилась к столу переговоров. «Виктор, не надо. Мне не так уж хочется этот гарнитур. Пойдем отсюда, а? Не стоит швырять деньги на ветер. Я тебя просто не узнаю». Виктор взглянул на меня с яростью, которую я у него прежде не то что не видела, но и вообразить не могла. «Пожалуйста, не мешай мне!» — велел он с вежливостью, которая казалась оскорбительнее любого крика. «Я свободный человек и делаю то, что хочу». «Как скажешь». Я резко развернулась и села в кресло подальше от стола переговоров и от витрин. Было очень грустно. Что ж, любая сказка когда-нибудь заканчивается, даже самая прекрасная на земле. Тем временем переговоры закончились. Виктор встал, но почему-то направился не ко мне, а... Я только сейчас поняла, что происходит. К витрине с манекеном. Продавец открыл ее и принялся снимать с южной красавицы бесценные украшения, складывать их в футляры и передавать покупателю. Я выматерилась про себя... А когда мы вышли из магазина, со вздохом сказала: «Ты правильно угадал. Мне действительно до безумия хотелось купить этот комплект, но я не уверена, что стоило». «Вероника». Он улыбнулся. «Пожалуйста, давай не будем продолжать бесполезный спор. Я хочу подарить то, что тебе нравится, и могу это сделать. Так в чем проблема?» Я задумалась ненадолго, а потом, кажется, поняла. «Ты не боишься разбаловать меня своими подарками? Вдруг, получив столько дармовой ювелирки, я не захочу искать настоящую себя?» «А вот это мы как раз и проверяем», — он насмешливо улыбнулся. «Если ты права, то чем раньше я пойму, что ошибся в тебе, тем лучше. Если ошибаешься, тогда вообще не о чем беспокоиться». Я, честно говоря, с огромной неохотой вынуждена была признать правоту данного высказывания и растерянно сказала: «Тогда спасибо за подарок». «Всегда пожалуйста. А теперь поехали домой». «Куда? В Москву?» «Если хочешь, можем и туда. Но я имел в виду отель». «Я только за. Еще не успела соскучиться по морозам». «Я тоже. Приятно, что и в этом мы совпадаем». Я улыбнулась, удивляясь самой себе. Вроде бы все снова стало хорошо, но тревога почему-то решительно не желала исчезать. Я задумалась, неужели дело в том, что в характере Виктора все же существует темная сторона? Давно заметила одну странную вещь. Погода непостижимым образом отражает то, что происходит в твоей жизни. Стоит лишь загрустить, и небо берут в осаду дождевые тучи. А когда на душе праздник, пасмурный день внезапно становится солнечным. В отель мы вернулись под вечер, и персонал сразу же сообщил крайне неприятную новость. По сведениям местных метеорологов, на отель надвигалась тропическая буря. «Ничего страшного», — успокаивал нас пожилой портье, вполне сносно говоривший по-английски. «Пару часов будет ненастье, потом распогодится. Просто сидите в бунгало и не выходите. Ожидаются сильный ветер и проливной дождь». Виктор кивнул и попросил доставить в номер ужин из ресторана. Затем, улыбаясь, сказал мне, что этим вечером нам не помешает раскупорить пару бутылок вина. Я, разумеется, не возражала. Обнявшись, мы направились в наш первый общий дом. «У непогоды есть своеобразная красота», — неторопливо произнес Виктор, едва мы вошли внутрь. Особенно хорошо она ощущается, если в обществе самого близкого человека наблюдать за ненастьем из уютной теплой комнаты. Я рассмеялась и кивнула. Ветер крепчал с каждым часом, открывая дорогу ее величеству бури. Когда мы, насладившись вином и ужином, после недолгих взаимных ласк легли спать, ненастье еще только начиналось. Королева непогода вступала в свои владения медленно и неторопливо, как и положено столь могущественной особе. Я проснулась среди ночи так резко, словно меня окатили ледяной водой. Точно помнила, мне снился кошмар, но все подробности изгладились из памяти сразу после пробуждения. За окном бушевала буря, полностью вступившая в свои права. Хотя подробности кошмара забылись, страх, пережитый во сне, не желал отпускать и наяву. В поисках защиты я прижалась к Виктору и сразу же поняла, с ним что-то не так.